Глава 103. Пластик, железо и прочее. И валили, пыхали в небо клубы белого дыма. Рвались на волю, мечтая охватить мир языки огня. Непредставимые теперь, век бесповоротной победы над нефтью, и ныне только по хроникам кинолент понятные картины. И пожарная доблесть, отточенная годами тренажерного пота. Суета врачей, именно сейчас дающих настоящий экзамен на свою профессиональную зрелость. Экзамен-допуск, в котором неизбежные мелкие ошибки, стреляющие чьей-то болью в довесок к воцарившийся окрест, перехлёстываются, душатся сталью натяжки нервов и беспокойной уверенности в собственных решениях. Ибо ваша, излучаемая во мне эманация веры, это первый барьер, принимающий удар концентрирующейся в чужом теле цунами боли. Иголки, шприцы и молекулярные цепи успокоительного, впрыскивающиеся внутрь, все это идет после. Потому как для оглушенного падением в удобство носилок существа именно вы и есть воплощение Бога. И неважно, верил он в него ранее или хихикал в кулак. Вы все равно воплощение, а совсем не абитуриент, ошарашенный внезапным обнаружением потери шпаргалок. И суетное трепыхание вертолетных лопастей где-то поверху, вялое зависание оспреев, сброс с перепаханной дымом лазури, флаконов с порошковым пламя-гасителем и лихая удаль, легко теснящая страх перед огненностью многоэтажных языков. Потому как, что те языки супротив вероятности подрыва схороненных где-то ниже, под палубами боеприпасов? Сотен, а может быть и тысяч тонн. И ведь есть там наверняка, хоть начальство и отнекается и в удивлении таращит глаза, еще кое-что. Там, под слоенным гамбургером бронированных палуб, покоится нечто помощнее всех этих тонн обыкновенных ракет. Но тут даже не интересно. Если проводящий экспансию огонь сдавит горло кевларовым оболочкам хранилища, то мало ли что говорят о непробиваемости ступеней предохранения. Про неуязвимость большой боевой линейки тоже много чего рассказывали. А где-то поблизости другие парни, тоже в противогазах, но без жароупорных балахонов, возятся со сцепками, сиамскими кишками левиафанов. Их надо все-таки развести, потому как кто знает, что последует теперь. Там, за загаженной лазурью небес, большая спутниковая группировка. Она все видит, все слышит. И сейчас только окончательно ленивый не ведает, что большая линейка выведена из строя. А подлый, затаившийся везде враг, вовсе не ленивый. Он потирает ладони и в довольстве щурится на спутниковые фото. Кто уловит, какой из следующих пунктов неясного плана у него теперь на уме? И потому на всякий, уже не пожарный, а просто случай, нужно развести модули подальше. Обратить их в обычные авианосцы, если, разумеется, получится, ибо пока тут пожары.